Глава 24. Из-за нового убийства Луазель наверняка до ночи просидел на работе, несмотря на воскресенье. У Луи было время повидать обоих убийц — Секатора и Климана. Он выслеживал этих двоих ночью ради старой Марты и будет выслеживать и дальше, если не найдет выхода. Луи становилось тошно, когда он думал об убийстве третьей женщины. Он еще не видел ее лица и не спешил увидеть его. Он посчитал на пальцах. Сегодня было 8 июля. Первую женщину убили 21 июня в четверг, вторую через 10 дней в воскресенье, а третью через 6 дней. Убийца торопился. Следующее убийство может произойти в пятницу или даже раньше. В любом случае, времени было очень мало. Луи взглянул на будильник. 3 часа. Он уже не мог позволить себе ходить пешком, надо взять машину. Он закрыл все 3 замка своего кабинета и быстро спустился на 2 этажа. В темном подъезде дома, открывая тяжелые ворота, он в полголоса прочел: «В могильной темноте лишь ты меня утешил». Лишь очутившись на уличной жаре, он понял, что это была строка из поэмы Нерваля: «В могильной темноте лишь ты меня утешил». Да, точно. Но Люсьен ее не читал. Она была из другого четверостишия. Наверное, из 2-го. Он улыбнулся, подумав о том, как странно устроена память. Он не открывал книг Нерваля больше 25 лет. Но в этой суматохе в памяти всплыл маленький отрывок, как обломок кораблекрушения. Грустное воспоминание, сказать по правде. Тут Луи подумал, что он не сможет верно прочесть Луазелю 1 строки стихов, а ведь он должен сдержать слово, данное Люсьену. Он побродил в поисках книжной лавки, открытой в воскресенье, и отправился на кладбище Монпарнас. При свете дня здесь все выглядело по-другому, но отнюдь не веселее. Он заметил Секатора в самом дальнем углу. Тот дремал в тени, прислонившись к надгробному камню. Успокоившись, Луи перешел на другую, большую половину кладбища и внимательно осмотрел деревья. Через какое-то время он заметил следы на стволах, похожие на те, о которых говорил Климан. То тут, то там на деревьях попадались порезы, частые, неглубокие, сделанные в приступе злобы. Некоторые были давнишние, затянутые смолой, другие были хорошо видны, но не было ни одного совсем свежего. Луи не спеша вернулся к Секатору. Ему пришлось несколько раз ткнуть его носом ботинка, пока тот не вздрогнул и не проснулся. — Привет, — сказал Луи. Я тебя предупреждал, что вернусь. Тевенен приподнялся на локте. Лицо у него было красное и помятое. На приветствие он не ответил, а только злобно взглянул на Луи. — Я тебе выпить принес. Садовник неловко поднялся, отряхнул одежду и протянул руку за бутылкой. — Хочешь, чтобы у меня язык развязался, да? — спросил он, щурясь. — Конечно. Не думаешь же ты, что я трачу бабки тебе в удовольствие? Садись. Как и накануне, Луи положил руку ему на плечо и заставил сесть. Сам Луи не мог сесть на землю из-за колена, да ему и не хотелось. Он присел на каменный выступ. — Не на того напал, — оскалился Тевенен. Я чем больше пью, тем лучше соображаю. — А мне того и надо, — сказал Луи. Тевенен, нахмурясь, изучал этикетку на бутылке. «Ты смотри! Да ты меня балуешь! Это же медок!» Примечание. Разновидность бордо. Конец примечания. Он присвистнул и уважительно покачал головой. «Надо же!» — повторил он. «Медок!» «Я не люблю дешевое пойло». «У тебя, видать, денег куры не клюют». «Ты соврал мне вчера про секатор». «Не врал я», — пробурчал тот, доставая из сумки штопор. «Откуда эти следы на деревьях?» «Мне откуда знать». Тевенен вытащил пробку и поднес горлышко к губам. Луи сильнее сдавил ему плечо. «Откуда?» — повторил он. «Кошки. Здесь их полно. Они царапают». «А в институте Мерлена тоже были кошки?» «Куча. Ты смотри. Уважил ты меня. Медок купил», — говорил он, щелкая длинным ногтем по бутылке. «А вот ты меня совсем не уважаешь». «Нет у меня больше секатора, кроме шуток. У меня его уже с месяц как нету». «Скучаешь по инструменту?» Тавинин помолчал, словно обдумывая вопрос, потом глотнул вина. «Ага», — сказал он, утираясь рукавом. «А вместо него у тебя есть что-нибудь?» Тавинин молча пожал плечами. Луи снова перетряхнул его сумку, ощупал карманы. «Сиди здесь», — приказал он, беря ключ от сарая. Он осмотрел сарай, но там ничего не изменилось со вчерашнего дня. Потом вернулся и сел рядом с секатором. «Что ты делал вчера после моего ухода?» Тавинян нахохлился и молчал. Луи повторил вопрос. «Черт!» — выругался Тавинян. «Девочек в журнале разглядывал. Допил бутылку и на боковую. Чего мне еще делать?» Луи взял Тевенена за подбородок и повернул лицом к себе. Он пристально вгляделся в его глаза, точь в точь, как делал его отец, когда говорил: «Сейчас по глазам увижу, врешь ты или нет». Луи долгое время думал, что в его глазах невольно четко отражались буквы «Л» — ложь, или «П» — правда, но в налитых кровью глазах секатора ничего нельзя было разобрать. — «Чего пристал?» — спросил Тевенен. Его лицо все еще было в руке Луи. — «А ты не догадываешься?» — «Нет», — Тевенен судорожно моргал. — «Пусти меня!» Луи оттолкнул его. Тевенен потер щеки и сделал несколько глотков из бутылки. «Ну а ты?» — спросил он. «Сам-то ты что за птица? Чего пристал ко мне? Как твоя фамилия?» «Нерваль. Слышал о таком?» «Не слышал». «Ты легавый?» «Нет». «Нелегавый, ты хуже!» «Я поэт!» «Черт!» — сказал Тевенен, со стуком ставя бутылку на землю. «Я себе не так поэтов представлял! Ты мне голову морочишь!» «Нет, вот послушай!» Луи вытащил книгу из заднего кармана брюк и прочел первые четверостишие поэмы. «Невеселые стишки-то!» — сказал секатор, почесывая руки. Луи снова взял его за подбородок и очень медленно притянул его лицо к своему. — «Ну?» — спросил он, вглядываясь в мутные красные глаза. — «Ничего не напоминает». — «Ты псих!» — пробормотал Тевенен, закрывая глаза.